slow reading. Предлагаю этот термин по аналогии с термином slow living – медленная жизнь. Забудьте про пролистывание ленты в смартфоне на бегу и в транспорте. Чем заниматься вместо этого, мы еще поговорим. Выделите время для вдумчивого чтения. Большой экран, ноутбук, компьютер, планшет. Так вы получите максимум визуального кайфа. Какими бы красивыми ни были снимки из ленты, с экрана телефона размером с ладошку они теряют половину своей привлекательности. Рядом чашка кофе, чая, что-нибудь вкусненькое. Тишина, одиночество. Вы неспешно листаете ленту и вдумчиво читаете каждый пост. Найдя длинную интересную статью, открываете и прочитываете целиком. Идеально, если лента подается в хронологическом порядке. Тогда вы читаете ее как книгу до того момента, на котором остановились в прошлый раз. Это невозможно, там столько фигни, зачем мне это читать? Вот и я хочу спросить, зачем? Зачем вам в лентах то, что вас не трогает, не цепляет? Зачем подписываться на то, чтобы потом это просто слистывать? Задумался недавно, а зачем я подписывался на какие-то группы, которые в результате просто пролистываю при чтении? В итоге регулярно чищу ленту, чтобы там было только полезное. Сейчас у меня только одна группа, которая постит записи почти каждый час. Но так как они мне очень нравятся, я их внимательно смотрю. Считаю, что это оптимально. Очистка лент от мусора – еще один шаг к получению удовольствия. А если вы будете использовать материалы из соцсетей для вдохновения или работы, то и польза ощутимо прибавится. Дальше в этой главе вы найдете рекомендации, как отличить гамбургеры от яблок. В смысле, нужное от ерунды. И даже если вам не удастся отучить себя от привычки читать на бегу, вы, по крайней мере, перестанете умирать от информационного обжорства.